понял. Ник пошел в сторону полигона, где Светозар прямо сейчас замер над панцирем скарабея. Манекены с металлоконструкцией внутри мы не покупали, а вот панцири у нас с избытком. Потому просто отдали парням для тренировок все те, которые с браком. Ну там дырявые, сколотые или еще что. Парням все равно на чем удар отрабатывать, лишь бы крепкое было. Вот и сейчас Свят взял то, что осталось от морды скарабея и завис перед ней, словно в трансе. Светозар, окликнул его Ник. Именно в этот момент Свят нанес удар. Прямой выпад, при этом бил он пальцами, а не кулаком. Но при этом череп треснул и ладонь прошла насквозь, отчего рука застряла. «Да епать ять!» – психанул Свят, пытаясь вытащить руку. После пары неудачных попыток он просто поднял руку вместе с головой скарабея и с силой обрушил ее о ближайший предмет. Предметом оказался кусок панциря все того же скарабея. И то, и другое, от столкновения разлетелось на осколки, а Свят довольно потряс освободившейся рукой. «А, Ник, даров, как сам, норм, это укрепленный панцирь, да, был. Тренирую новый прием с концентрацией энергии в одной точке, но пока чет не получается». «А, так это у тебя не получается», с серьезным видом кивнул Ник. «Ты чего хотел-то?» «Да, ты знаешь, уже сам забыл. Видимо, ничего важного. Не буду тебя отвлекать. Да без проблем, вспомнишь, приходи». «Ага, обязательно». Ник посмотрел еще некоторое время за тренировками парня, а затем направился к своим, которые искоса наблюдали за происходящим. «Ну что?» спросил Халк. «Танк красил тот скоростник, который из Юсуповых. Надо у него спрашивать». «И что?» «Не спросил?» «Ну хочешь, сходи и сам спроси», буркнул Ник. Здоровенный Халк, стоя со скрещенными руками, посмотрел на тренировки парня. «На танк, на Ника, снова на танк, а мне, в принципе, нравится розовый». «Да», кивнул Ник. «Мне вот тоже он кажется весьма неплохим». Внезапно, третий прорыв бездны за неделю. Первые два хоть и были старыми, но довольно маленькие. Один зачистил с помощью биты, до пары десятков эфирных проекций, ничего сложного. Но и награда там так себе, три кристалла первого ранга. Второй был чуть сложнее, нарвался на чумного пастыря. Похоже, раньше это был магический волк, но то, что я увидел, давно перестало им быть. Адская тварь, обросшая шипами и двигающаяся с дикой скоростью. Не попасть, не даже прицелиться нормально. Пришлось выжигать половину прорыва, прежде чем получилось загнать его. Но кристалл всего лишь второго ранга, а мне нужен минимум третьего, чтобы прокачать пророческий глаз. И вот очередной прорыв. Он ближе всех к моему особняку, но из-за размеров я не хотел в него соваться. Дело даже не в противнике, который может там скрываться, а в аномалиях, которые могли успеть образоваться внутри. Не хотелось бы опять сходить на пару дней, а вернуться через пару месяцев. Но в этот раз странности начались с самого начала, стоило мне пересечь незримую границу. Вокруг начала сгущаться тьма, прорыв был настолько древним, что сама земля сочилась едким черным дымом. Даже после того, как прорыв будет ликвидирован, эта часть территории еще долго не сможет восстановиться, даже несмотря на старания Немуя. Но странности были в том, что уже час я бреду по оскверненной пустоши и на меня до сих пор никто не напал. Я рассчитывал встретить здесь врага, с которым придется биться на равных, ну или около того. Неужели источник бездны сидит где-то под землей? Ох, тогда все сильно затянется. Но до этого не дошло. Стоило мне дойти до эпицентра прорыва, как я увидел белое пятно неподалеку. Подойдя ближе, смог разглядеть густую гриву белоснежных волос. Человек сидел на трухлявом иссохшем бревне, спиной ко мне и не подавал никаких признаков тревоги, потому и я не спешил совершать необдуманных поступков. Обойдя по широкому кругу, смог разглядеть человека внимательно. Белые брови, алые глаза, высокие скулы. Высокий, стройный, широкоплечий, одет в белый плащ с алыми вставками, больше напоминающий мундир. На руках две татуировки. Первая была мне знакома, алый глаз, который я уже неоднократно видел. А вот на левой другая, переплетение черных линий, расходящихся из центра. Чем-то напоминает татуировки на телах гомункулов. Лишь обойдя альбиноса, я понял, что он не просто сидит на бревне. У его ног смиренно лежал глубинный, этакая большая подземная змея, только морда раскрывается подобно цветку. Никаких зубов или клыков, тварь просто набрасывается на жертву, лепестки схлопываются, а добыча оказывается проглоченной живьем. Впрочем, ненадолго. Внутри у монстра довольно тесновато, а плоть, что заменяет твари мышцы, прессует жертву с такой силой, что даже пальцем не пошевелить. Монстр крепкий и очень сильный. Большая плотность оскверненной плоти, практически нет слабых мест. Чтобы убить тварь, придется ее искромсать на куски или попытаться запечь целиком. На первый вариант мне не хватит энергии, а на второй не хватит энергии. Боюсь, Урсус тоже не особо поможет. Громоздкая и неповоротливая цель, идеальная добыча для глубинного. Зато можно будет посмотреть, как выглядит медвежья колбаса. Красивое существо, альбинос погладил замершего глубинного. Ничего лишнего, никакой шелухи. Все составляющие служат одной конкретной цели. Вас по объявлению набирают таких одинаковых или уже на месте обесцвечивают? Спросил я. Смешно, действительно хмыкнул альбинос. Я только сейчас понял, что ты один из немногих живых, кто видел сразу двух корректировщиков. Корректировщики, это ты про себя и ту девчонку? Я обернулся и помахал рукой в направлении, откуда чувствовал пристальный взгляд. Скорее лишь про нее. Я-то давно перерос ту должность. Ау! Так я наконец познакомлюсь с менеджером среднего звена вашей организации, чем обязан такой чести? Альбинос поднял взгляд и посмотрел на меня, усмехнулся. Он не испытывал никакого страха, выглядел довольно уверенным в себе и наверняка знал часть моих возможностей. Ты в курсе, что кукловод тебя боится? Вопросом на вопрос ответил мужчина. А на моей памяти такое впервые. Мама говорила мне, что я особенный. Да, так и есть, серьезно ответил собеседник. Ты смог подобраться достаточно близко к кукловоду, чего никому не удавалось, но недостаточно, чтобы хоть как-то ему навредить. Но он испугался, а потому решил от тебя избавиться. Твоими руками, как я понимаю, так ваш гордый культ чокнутых пашет на него? Вовсе нет, и не надо таких оскорблений. Чокнулась лишь половина культа, остальные вполне адекватные ребята. Что касается тебя, то это в моих интересах. Эфирное лезвие срезает часть трухлявого древесного ствола, оставляя за собой ровный пенечек, на который я и сажусь. Глубинный никак не реагирует на присутствие живых. Получается, эти культисты могут не только вызывать осквернение, но и контролировать твари бездны? Ну, как минимум этот тип может. Я узнал его, ведь мы уже встречались. Во время дуэли с княжичем, именно его я увидел в последний момент, прежде чем арена провалилась. А мой оппонент стал центром прорыва бездны. А ты себя к какой половине относишь? К чокнутым или адекватным? Просто интересно, совпадают наши оценки или нет? Я посередине, ответил альбинос. Я судья. И как положено хорошему судье, я должен оставаться нейтральным. Это твое прозвище или должность? Все вместе и даже больше. У нас довольно древний орден, должен заметить. И мы далеко ушли от изначальных догматов. На самом деле у нас имеется две ветви, каждая из которых трактует Писание по-своему, а я слежу за тем, чтобы они при этом не поубивали друг друга. Так что в случае спорной ситуации их убиваю я, а орден и дальше продолжает свое существование. Так, а при чем тут я? Ты и есть наша спорная ситуация. Одни считают, что тебя надо убить, другие, что тебе следует поклоняться. Я так понимаю, вторую половину ты как раз считаешь чокнутой. Ты считаешь всех их такими. Знаешь, я уже начинаю сомневаться. Ты очень убедителен. И вот эти ребята из второй группы кажутся мне не такими уж и психами. Это пока ты не узнаешь причины, усмехнулся альбинос. Янтарный человек откликнется на зов верных ему. Придет он и приведет с собой зверя судного дня. Зверь тот будет судить человечество по делам его. Писание Ока, глава 7. Ничего не напоминает? Шекспир, слог высокопарный. Немного слух режет просто. Хорошо, а как тебе такое? Янтарный человек свергнет всех лжеправителей, что властвовали себе в угоду, поддавшись собственным порокам. Первой падет многокая королева, чуждая всем, но желающая властвовать везде. Вторым падет неверный, что правил из янтарной тени. Третьим на суд явится хранитель просторов, над коим янтарный человек смилуется, но лишит власти. Тоже ничего не напоминает? Эй, я тоже так могу. Я прокашлялся и постарался придать голосу достаточно пафоса. Перед использованием не трясти, хранить в сухом месте подальше от детей, не нагревать, избегать прямых солнечных лучей, освежитель воздуха, цветочный лук, этикетка 2, абзац 4. Видишь, можешь отшучиваться сколько хочешь. Альбинос медленно поднялся на ноги. Судья сказал слово, ты его услышал. Это главное. Орден следит за тобой. Кто-то считает, что ритуал призыва пошел не по плану, причин тому множество, и тебя надо убить. Кто-то напротив увидел в этом янтарное провидение, К тому же ты остановил нашествие инсектоидов, что подходит под Писание. И я здесь, чтобы окончательно решить разногласия в Ордене. Через месяц я убью тебя. Вернее, я попытаюсь убить тебя. Если ты янтарный человек из Писания, то у меня ничего не выйдет, и я умру. Если же смогу, значит, ты всего лишь ошибка в расчетах начертательной магии. Так и чего тянуть? Давай все решим здесь и сейчас. Я бы с радостью. Но тогда зверь судного дня не успеет переварить глубинного, которого я успел накачать нужной энергией. Как раз через месяц подействует, и я смогу приручить зверя. Мы оба посмотрели на то место, где только что торчала морда глубинного. Хиса как раз втянула остатки монстра через зеркало, ведь тот так удачно был неподвижен. «Зверь судного дня», — проговорил я, призывая Хису показаться над поверхностью. «Ты про моего носильщика, очень удобный». Альбинос плохо умел скрывать удивление. Просто застыл на несколько секунд, превратив лицо в маску. Может, кого-то это бы и ввело в заблуждение, но не меня. «Поверь, Хиса вообще не тянет на губителя мира», — продолжал я. «Города, может, парочки, но это прям максимум. А вот как большой склад или транспортер габаритных грузов, очень рекомендую. Еще отличный клининг, особенно, когда требуется избавиться от тел. Ты подчинил зверя, все же выдавил из себя судья. Без наших ритуалов, у меня свои ритуалы. Кстати, плюнь обратно, кака, Хиса», — прошипел я. «Перед врагами позоришь». С неохотой, но пиявка все же вытащила пучок щупалец и протянула мне кристаллу третьей ступени, который остался от сожранной змеи. «Мда», — задумчиво произнес Альбинос, — «может, Джина и права. В любом случае, пока я не ушел, есть еще одно дело, которое мы с тобой начали, но не закончили». В этот момент я почувствовал возмущение пространства, но не обычное, особое. Пространственный портал, тянущийся далеко за пределы этого мира. Опять, обернувшись, увидел грань перехода, их которой появилось знакомое существо в броне, напоминающий скафандр, за спиной горб, видимо, выполняющий функции рюкзака, матовое стекло забрало не дает увидеть лицо пришельца. Следом за ним выходит еще двое, и тут я понимаю, что перестал чувствовать присутствие альбиноса за спиной. Не пытаясь понять, что происходит, просто использую скачок в сторону, но все равно не успеваю. Бедро пронзила острая боль, а по телу тут же начало расползаться заражение. Метка плюс поток, и уже стерильная рана начинает затягиваться. «Я слышал, что ты не подвержен воздействию благодати», — раздается голос судьи, — «но я даже не могу понять, с какой он стороны». Удивительно. Признаюсь, в это я не верил. Они осквернение черной чумой называют благодатью? Нет, это точно орден поехавших на всю кукуху. Я быстро огляделся по сторонам, но так и не понял, куда делся альбинос и с какой стороны доносится его голос. Хотел было ударить чистым потоком во все стороны, но не успел. Гребаный скафандр на нечеловеческой скорости приблизился ко мне, намереваясь схватить, так что вновь пришлось использовать скачок. Не помогло. Стоило мне выйти из него, как другой ублюдок тут же оказался вплотную и обхватил меня с руками так, что затрещали кости. Второй мгновенно оказался рядом, сдавил руку, вывернул и вонзил когти в предплечье. Я тут же почувствовал, как накатывает слабость, и понял, что этот говнюк каким-то образом выкачивает из меня энергию. В этот раз они подготовились гораздо лучше, потому что третий пришелец был наготове, и стоило Урсусу появиться, как в него с разгона влетел оставшийся рыцарь. Мой зверь не стал подобное хамское отношение, а потому отвесил пару размашистых ударов лапами, но даже не смог поцарапать броню. Зато тут же получил увесистый удар кулаком в грудь. К моему удивлению, Урсуса отбросило на несколько метров. Кто бы ни сидел в этих доспехах, по чистой физической силе он не уступает даже кости, а то и превосходит его. Но я тоже готовился к этой встрече. Прочная мягкая броня пришельцев отлично гасит удары, защищая владельца. Но, как показал мамонт, очень плохо справляется с высокими температурами. Над нами проявляется несколько копий сразу. Улучшенные реплики, которые доработал мамонт. Полые внутри, заостренные приплюснутые снаружи, новые наконечники прекрасно пробивали даже самую прочную броню. Главное — выбрать правильное место для удара, да приложить побольше сил. Копья были наполнены энергией духовного пламени, так что мало не покажется. Но в момент, когда я их метнул, вмешался альбинос. На мгновение он проявился, словно бы сотканный из черного дыма. Мелькнуло два прямоугольных лезвия, послышался звон. Два копья полетели в стороны,

кто бы говорил, а что не так с твоим особняком? Крыша протекает. Говорят, это потому, что ее нет, но я не силен в кровле. Отель, частный дом, аренда, да, тоже об этом думал. Тут как раз неподалеку есть хорошие пятизвездочные номера, 3 километра на северо-восток, у одинокого дерева налево и потом через подземный лаз как раз выйдешь к нужному отелю, лучший в проклятых землях. Но ходит слух, что реклама врет и на самом деле этот отель – галлюцинация. Я к тому, что не видел ни одного ариста, который откажет себе в комфорте. Я и не отказываю, просто расставляю приоритеты, и сейчас я нужнее здесь. Так что насчет моего запроса, Ник свернул мне оплату, так что от него я ответа не дождусь. «Речь идет о моем коллеге», — ответил Александр. «Старый уважаемый сотрудник, множество наград, десятки успешных операций государственного уровня, 2 предотвращенных переворота и 1 сорванная попытка организовать катаклизм мирового уровня. Звучит как лапша в бантике. Ну, может, чуть-чуть приукрасил, да и не он один во всех операциях участвовал. Просто хочу, чтобы ты понял масштаб личности». Я задумался. Александр до сих пор был исключительно полезен мне. И вроде как он искренне верит в правильность своей работы, действует на благо империи. При этом он не попытался убить меня, как хотели его коллеги. А я верю, что они хотели. То есть с одной стороны иметь надежного союзника в рядах внутренней безопасности империи очень выгодно. С другой стороны я имею дело с озаренным. А значит, даже этот парень может прямо сейчас водить меня за нос, подкидывая крохи информации. «Чтобы говорить откровенно», — произнес я должен тебе доверять полностью. Полностью доверяю я лишь 3 людям, и ты в их число не входишь. У меня нет никаких гарантий, что ты не вражеский шпион. Под словом «вражеский», кого ты подразумеваешь? Мятежники, иностранцы, хуже. Хорошо, что ты хочешь, чтобы я сделал, чтобы ты начал мне доверять? Это отличный вопрос. Тебе придется поспать. При этом нужно будет деактивировать все защитные артефакты. КХМ. К сожалению, на данный момент это единственный способ проверки, который я нашел. Ты предлагаешь мне снять всю защиту и завалиться спать у тебя в шатре? Может, мне сразу застрелиться? Возможно, мы к этому тоже придем, произнес я на полном серьезе. Ты мне нравишься, Саш. Я бы хотел, чтобы мы стали союзниками. Но для этого каждый из нас должен раскрыться полностью, чтобы мы могли доверять друг другу. А другие 3 человека, которым ты полностью доверяешь, они тоже прошли такую проверку? Нет, ни один из них. Левша, Авдеев-младший, Елена Юсупова, я так понимаю, Авдеев-младший, Елена и старейшина рода Юсуповых. А Левша, я думал, он твой лучший друг. Да, и я просто верю ему без всяких проверок. И поверь, в нынешней ситуации это уже неоправданный риск. А остальные? Авдеев-младший уже 2 столкнулся с врагом, они на разных сторонах. Елена прошла свою проверку, я знаю ее лучше, чем она сама. А старейшина Юсуповых, он как-то раз пытался уничтожить древнего и сильного духа. А как мы оба знаем, духи регулярно пропадают, они умирают. Ну так что скажешь, ты однажды поверил мне и не ликвидировал, хотя на тот момент у тебя не было на то ни единой причины, кроме чуйки. И теперь проклятые земли на пути к освобождению. Я предлагаю тебе шагнуть дальше. Нет ни единой причины так поступать, вздохнул Александр. Ни в одном приказе, протоколе, методичке, ни в одной из трактовок и даже в истории внутренней безопасности не было случая, когда сотрудник мог позволить себе стать полностью уязвимым. Зато в истории службы безопасности есть вековой период, когда по земле распространялось пятно проклятых земель, напомнил я. «Мне нужно твое слово, что со мной ничего не случится», — наконец-то произнес Александр. «Даю тебе слово, что не причиню тебе вреда. Даже если выяснится, что ты работаешь на врага, в этот раз я дам тебе уйти с моих земель, в счет старых дружеских отношений, так сказать». «Хорошо, я согласен, но у меня тоже будет условие. Как я понимаю, ты попытаешься влезть в мою память». «Совершенно верно. Как ты сам понимаешь, там хранятся секреты, доступа к которым у тебя нет. Так что я должен быть уверен, что о них ты никому не расскажешь. Поэтому тебе придется подписать договор о неразглашении. Звучит слишком глупо, чтобы быть правдой. Очевидно, что под договором безопасник подразумевает нечто более серьезное, чем подпись на бумажке. Я ожидал требований магической клятвы и собирался честно признаться, что на меня она не подействует, но парень сумел удивить. В его руках появилась шкатулка из красного дерева, как мне показалось в начале, но когда он ее открыл, я даже присвистнул от удивления. Внутри лежал свиток старого пожелтевшего пергамента и черное перо. Все встало на свои места, мне даже касаться этой мерзости не нужно было, чтобы понять, что он предлагает. Это очень опасная штука. Откуда она у тебя? Это один из секретов, о которых тебе знать не положено, ответил Александр. Это демонические пергаменты с человеческой кожи, перо падшего ангела из небесной канцелярии и шкатулка из кровавого дерева, которая может расти лишь в инфернальном плане. И лучше тебе не знать, как и зачем их выращивают. Тут речь не о секретах, а о том, на кой ты вообще таскаешь с собой подобную мерзость. Безопасник сидел разинув рот и глядел то на меня, то на артефакты. Кажется, я только что не только выдал ему священные секреты, которых знать не должен, но еще и дополнил их. Откуда ты это знаешь? Давай сюда, взял я шкатулку. Я напишу тебе кровавую клятву, но ты сделаешь то же самое. Ты дашь клятву, что уничтожишь эту шкатулку со всем содержимым, когда сочтешь нужным. Это ценнейший артефакт империи, хранящийся дольше, чем существует сама империя. У нас на весь отдел их всего десяток, остальные тоже лучше уничтожить. Если что, вода из озера поможет. Я не ощущал связи пергамента с инфернальным планом, что не могло не радовать. Значит, демонам в этот мир доступ закрытый, артефакт работает автономно. Хорошо, еще с князьями адской кухни мне не хватало разбираться. Они и так на меня зуб точат, а память у них хорошая. Я взял перо и быстро начирикал клятву. Разумеется, перо вытягивало для этого мою собственную кровь. После чего передал Александру, и тот также написал, что уничтожит шкатулку с содержимым, когда сочтет, что империя более не нуждается в подобном артефакте. И как вывернул, но суть не меняется. А если учесть, как легко он это сделал, это явно была не первая его клятва. Бедолага даже не понимает, как близко он подошел к черте. Не будь мир запечатан, демоны уже давно поработили бы его душу. У них для этого достаточно опыта и подлых приемчиков. Что теперь? Спросил безопасник. Артефакты, напомнил я. Кстати, ты обзавелся защитой разума, как я рекомендовал. Я чувствовал, что парень обвешан защитными побрякушками, как гирлянда, но не мог разобрать, что они делают. Зато увидел, как они начали исчезать один за другим, хотя Саша даже не шевелился. И так до тех пор, пока не остался один артефакт, практически не излучающий энергии. Безопасник снял с пальца кольцо, которого я даже не видел, пока оно было надето. Пространственный артефакт. А еще есть, могу организовать, усмехнулся он. Дорого, очень, кивнул он. Верю. Пространственные кольца, вершина артефакторики. Нет, всякий мусор даже я могу создать, но никаких гарантий, что свернутое пространство не развернется в самый неподходящий момент, например, из-за смены часового пояса или магнитной бури на Солнце. А вот создать качественное изолированное измерение, свернуть его и привязать к материальному объекту, обеспечив надежную связь, это нужен талант и огромный опыт. Курьеры обычно не пользуются такими штуками, пространственный глаз все это обеспечивает. Но у меня сейчас открыт пятый, который отвечает за перемещение в пространстве, а нужен второй, который отвечает за статичное состояние. Защиту с разума снял. Кстати говоря, не пригодилось. А во, у тебя еще и защита гибкая, чувствуешь, когда кто-то пытается влезть тебе в голову? Да. Ну и хорошо, что не пригодилось. Что дальше? Дальше познакомлю тебя с четвертым, кому я полностью доверяю. Ты же говорил, что их трое. Я говорил, что трое людей. Ария, не человек. Чего к тебе безопасник приперся? Спросил левша. Не по твою душу, не переживай, усмехнулся я. У нас там свои дела, а я и не переживаю. Ага, как же. Так и чего хотел? По поводу этого мудака Нао, которого нельзя называть вслух. А мудак, я улыбнулся, представив, если это услышит озаренный. Хотя вряд ли он знает, что таких, как он, называют озаренными. А что, звучит? Да, по поводу него. Ты доверяешь этому парню, который в палатке? Почти. Рия сейчас работает над нашим доверием. Через денек-другой закончим, и тогда буду доверять уже полностью. Из парня выйдет сильный союзник, а нам сейчас нужны сильные союзники. Чую, грядут большие проблемы. Например, барон Симонов ждет, когда мы достроим особняк, чтобы захватить нашу землю. Князь Рогозин все еще точит на меня зуб. Три кита скоро сядут в тюрьму, но есть их бойцы, которые непонятно кому служат и вряд ли просто забудут обо мне. Еще о мудак, культ полубольных ублюдков, а теперь еще и вампиры. Вампиры, прям настоящие вампиры, как в кино, смотря какое кино. Но да, прям настоящие вампиры. А еще жуки все еще шныряют тут, прорывы бездны никуда не делись, конкуренты у магазина трутся, а у меня шатер внутри дома стоит, потому что на крышу денег не хватает. Ну так сходи, завали дракона, будут деньги, усмехнулся левша. Да, вот еще дракона мне не хватало до кучи. Ну мало ли, зато платит хорошо. Погоди, ты сейчас не про какого-то эфемерного дракона говорил, а про какого-то конкретного. Ну да, ты же просил мониторить заказы на всяких магических тварей. Там есть дракон черного инея. Ему уже под 1000 лет, но на наш век он всего дважды объявлялся. В первый раз на него целую охоту устроили, но не добили, а сейчас вроде как где-то на северо-востоке объявился. Там алмазы добывают, а из-за него производство свернули. Ну-ка дай поглядеть. Ты чего, серьезно? Я ж пошутил. Поздно, левша, поздно. И вообще с драконами шутить — плохая примета. Он протянул мне планшет, и я принялся читать. Заказ действительно был крупный, от коммерческих компаний, но по сути от княжеского рода, который этими компаниями владеет. Заказ был открытый, то есть заплатит любому, кто принесет голову дракона. Туша дракона оплачивается отдельно и стоит еще дороже. Неудивительно, там все ценно. Чешуя, кровь, органы, клыки и особенно железо. Последнее чаще всего огненное, но конкретно у этого ледяная. А еще в таком существе должен быть сформирован кристалл 6-й ступени. А это новый глаз для меня. Хм, могу ли я завалить 1000-летнего дракона? Нет. Первого своего дракона я встретил, когда у меня были неплохо прокачаны 4 глаза. Следующие 2 недели он гонял меня по всему миру, пока я не свалил. На 5 глазах, 2 из которых были в абсолютной форме, я взял заказ на своего первого дракона и завалил его. Скажем так, перебздел, потому бой оказался не очень сложным. Сейчас могу сказать, что без хотя бы одного абсолютного глаза мне с драконами ловить нечего. А у меня сейчас 2 глаза на среднем уровне и пророческий в зачаточном состоянии. Но с другой стороны у меня есть духовные метки этого мира и союзники. Свят, позвал я парня, который как раз шел к себе в палатку. Слушай, как насчет поохотиться на дракона? На черный иней? Откуда ты знаешь? Так он один у нас в империи вроде. Не, не хочу, мы на него уже охотились. Не понравилось. Вы это кто? Юсуповы. Когда старейшина был еще князем, а мы с Яриком только-только ветеранов взяли. Мы там больше носильщиками работали, но все равно насмотрелись. Если вдруг нужен совет, то лучше к нему не суйся. Зверь старый, опытный, хитрый и очень опасный. Звучит как описание курьера. Даже интересно стало посмотреть, какие в этом мире драконы водятся. Может он из расы разумных, хотя я такого встречал лишь однажды. Благо, мне тогда хватило ума не понтоваться своими 6 абсолютными глазами. Что «отбой» значит? Не думаешь же ты, что я полезу на 1000-летнего монстра, когда даже род Юсуповых не осилил его? Вик, я тебя давно знаю, и заметил, что если ты увиливаешь от прямого ответа, значит не хочешь говорить правду, или не хочешь врать. Так что спрошу еще раз, ты же не собираешься идти валить этого дракона? Смотри, мне тут интересные бумажки привезли. Пропал старейший чукотский шаман, и империя хочет, чтобы я занялся его поисками. Очень важное дело, даже заплатит, даже деньгами. Прикинь, понятно. Пойду закажу теплую одежду, способную выдержать дыхание ледяного дракона. Ага, и мне тоже закажи. Кто бы сомневался, левша действительно встал и ушел. Неужели решил прямо сейчас начать закупку? Да не, вряд ли. К тому же я не собираюсь лезть ни к какому дракону. По крайней мере не сейчас. Для начала надо собрать больше информации, потому я просто сделал заказ Никсу. Вряд ли дракон имеет должность в имперском госучреждении, так что парень должен быстро найти все, что возможно. А раз с ним уже сражались, значит где-то должны быть записи об этом, в том числе и засекреченные. Вот они-то меня и интересуют. Может у Александра заодно спросить? Ладно, он пока в отключке, а потом нам надо будет еще поговорить об озаренном. Риа недавно лично столкнулся с нашим мудаком, так что теперь прекрасно знает, кого ему искать. Если безопасник как-то вязан с гением, даже если сам этого не знает, Риа это вытащит из него. А что касается чукотского шамана, то материал и правда интересный. Безопасник явно не терял времени даром и разнюхивал информацию о пропавших духах. А шаманы как раз связаны с духами. Главная причина моего интереса в том, что шаман пропал буквально на днях. Совсем свежий след, и никто бы на это не обратил внимания. Ну подумаешь, где-то на севере в поселении оленеводов пропал человек. Местность дикая, условия проживания суровые, с людьми случается всякое. Мог просто заблудиться и замерзнуть во время метели или провалиться под лед, пока рыбачил. Велика вероятность, что так оно и есть. Но в общей цепочке событий, связанных с духами, это все равно зацепка, которую надо проверить. Причем как можно быстрее, пока след не остыл. Кстати, об остывших следах, мне тут потребуется помощь. Как ты относишься к очень холодным температурам? Спросил я белую. Волчица жалобно заскулила и спрятала морду в лапах. Тогда перефразирую вопрос. Ты когда-нибудь пробовала тюленя? Глава 25. Верно, верно. В центре проклятых земель стояла штабная палатка в голубых цветах Прибалтийского союза. Внутри три человека, генерал армии освобождения. В союз входило несколько стран, и управлялся он советом верховных представителей. Такая тенденция была внедрена на всех уровнях, включая и армию. Потому и генералов было сразу трое. Должно было быть четверо, но эстонское подразделение опаздывало. Впрочем, к этому все привыкли. Вскоре в палатку вошли два человека. Один в форме рядового, другой в гражданской одежде. Рядовой быстро выложил на стол планшеты с последними разведданными и покинул высокое общество. «Господа», — заговорил один из генералов на унише, языке союза, «у нас на повестке дня три территории, срочно требующие внедрения принципов демократии. После векового гнета под лапами жуков они могут попасть в лапы еще более страшных чудовищ. Мы не можем такого допустить». «Верно, верно», — вторили другие два генерала. «Как завещал нам Совет Верховных Представителей, освобождение этих земель из лап имперской диктатуры – священный долг любого свободного гражданина Союза». «Верно, верно. Итак, необходимо определиться, с какой приграничной территории мы начнем освобождение. Первая принадлежит барону Федорову. Вот его характеристика, собранная нашими информаторами. На планшете появился послужной список со всеми наградами. Боевой офицер, капитан элитного отряда корпуса освободителей, медаль Героя Освободителя, жалованная лично генералом Юсуповым. Бароном стал совсем недавно, земли получил небольшие, но уже собрал неплохую гвардию верных ему людей, бывших подчиненных, в основном из все того же элитного отряда. Глаза генералов забегали, послышалось напряженное дыхание, пока, наконец, один из них радостно не ткнул пальцем в планшет. «Он неодаренный». «Точно», — облегченно ответил другой. «Нет чести сражаться с неодаренным бароном. Верно, он трус, прикрывающийся подчиненными. Победа над трусом не принесет славы. Давайте следующего». «Так, барон Симонов. С ним мы уже знакомы. Занимается наемничеством и разбоем. Истинный представитель тиранической империи. Просто живое олицетворение богомерской монархии». На планшете появились цифры и спутниковые снимки последней разведки. Генералы внимательно разглядывали ровные ряды бронетехники, палаток и полигон барона Симонова. Затем посмотрели приблизительные цифры личного состава и тяжело вздохнули. В целом, своими действиями и поведением барон Симонов лишь дискредитирует нынешнюю власть империи. «Верно, верно. Уничтожив его сейчас, мы лишь окажем империи услугу». «Возмутительно, совет бы не одобрил. Предлагаю пока не трогать этого омерзительного человека, а попытаться завербовать его. Уверен, такая низменная личность легко променяет родину на золото». «Верно, верно. Так, что у нас остается? Барон Невский». Все тут же склонились над своими планшетами. «Пустые земли, с полсотни наемной охраны, среди которой даже ни одного мастера, да и сам барон официально был в ранге ветерана. А вот его земли, судя по фотографиям с дронов, настоящий оазис. Везде сухие пожелтевшие пустоши, а тут озеро, зеленые берега, луга, а в центре баронского участка раскинул широкие ветви большой дуб. Жемчужина, а не земли. Омерзительно». «Верно, верно. Такая благородная почва под пятой этого гнусного барона». «Верно, верно. Мы не можем такое терпеть. Это возмутительно. Тиран-император раздает земли своим прихвостням, недостойным даже называться людьми». «Верно, верно. Что ж, думаю, всем очевидно, что мы должны ударить в самое сердце врага и навсегда принести мир и демократию в эти варварские места, во славу Союза и по воле Совета». «Что ж», — вмешался человек в гражданском, говоривший при этом на французском. «Раз вы определились с направлением полномасштабного освобождения, позвольте напомнить о наших договоренностях». Генералы обернулись и молча посмотрели на француза. Большой любви между их странами не было, но и ссориться лишний раз никто не хотел, да и ни к чему, зачем грызться друг с другом за сущие центы, когда под боком такой большой и жирный медведь. Куснуть разок, он и не заметит, а тот же Прибалтийский союз при этом значительно увеличит свои территории. Так что в таком деле помощью союзников не пренебрегают. Тем более француз действовал не от имени своей страны, а представляя частные интересы. Был у них какой-то бизнес на территории Российской империи, да что-то пошло не так, вот они и хотят то ли отомстить, то ли еще что. Мои люди, находящиеся на территории империи, ударят с тыла. Зажав врага в тиски, мы не оставим ему и шанса. Но барон Невский не должен погибнуть. Его требуется взять живым и вывести с территории империи. Зачем вам это? Мой господин понес из-за него большие убытки, и барону Невскому требуется расплатиться. Ваш господин хочет присвоить себе его земли? Напрягся один из генералов. Вовсе нет, улыбнулся француз, став при этом похожим на жабу. Мой господин признает лишь две валюты – золото и кровь.